Клауд напряг свою голову и попытался по-своему истолковать значение этих откровенно провокационных слов богини. А затем он понял, эта сумасшедшая сука только что изменила для меня жанр НТР на НТЛ-1 и гарем. Клауд снова взглянул на своего младшего. На самом деле для него не имело значения, что там задумала богиня. Вне зависимости от того, что там она ожидает и хочет увидеть, он будет действовать только как сам того пожелает и никак иначе. Но в целом это изменение не так уж и плохо для меня, это кажется мне несколько невероятным. Я имею в виду весь этот разговор про изменение размера и формы, не беспокойся об этом. Однако это тоже моя обязанность, как матери всего сущего, убеждать своих сомневающихся детей. И если мой герой сомневается, то он может убедиться в правдивости моих слов с моей верной слугой Рамиль. Что вы такое говорите, богиня Айрис? Что вы сейчас сказали? Что? Ха? Че, что происходит с моим телом? Тело Рамиль начало неестественно подниматься в воздух, а сама она при этом выглядела очень взволнованной. Клауд разделил эту же участь с ней, но в отличие от нее он не был столь взволнован. Кррррр. В стене комнаты появилась дверь, ведущая в другую комнату, которой там раньше не было. Дверь этой новой комнаты отворилась, и Рамиль вместе с Клаудом выбросила прямо внутрь этой комнаты. Внутри этой комнаты не было ничего за исключением огромного размера кровати. Нирея и Офелия увидели, как Рамиль и Клауд влетели во внезапно возникшую комнату. И как только те попали внутрь, дверь громко захлопнулась. На двери были выгравированы следующие слова: «Комната, из которой нельзя выйти, не занявшись сексом. Ожидание». Через некоторое время Нирея, разобравшись в текущей ситуации, побледнела и помчалась яростно стучать в дверь. Примечание переводчика. 1. НТЛ, Нетари. Жанр, обратный жанру НТР. Т.Е. Тут уже главный герой отбирает любимого или любовный интерес у другого персонажа без привязки к полу персонажа. Том 1, глава 49. Дрессировка голубя. 1. Что бы вы сделали, если бы нашли раненое дикое животное, проходя мимо? Большинство людей, вероятнее всего, проигнорируют это и пойдут своей дорогой дальше. Мир – это не настолько простое для жизни место, поэтому у многих людей нет возможности тратить свое время и силы на кого-то другого, не связанного непосредственно с ними. Конечно, есть люди с большой эмпатией к животным и те, кто просто не смогут пройти мимо. Такие попытаются помочь. На самом деле помощь такому животному не требует слишком уж больших усилий от человека. А теперь представим, что если после исцеления этого зверя появилось бы дополнительное, но при этом обязательное условие, при котором человек, что помог этому зверю, был бы обязан спариться с ним. Стал бы кто-нибудь помогать такому зверю? Да никто бы. Вы спросите меня, к чему вся эта несусветная чушь? И я отвечу вам, потому что это именно та ситуация, в которой я прямо сейчас нахожусь. Богиня, что вы имели в виду под «убедиться в правдивости моих слов с моей верной слугой»? Это ведь была ваша шутка, верно? Это ведь один из ваших очередных розыгрышей, да? Итак, передо мной находится голубь. Голубь, которого бросил хозяин и который теперь сильно страдает в результате полученной от этого душевной травмы. И после того, как я излечу эту травму, я должен спариться с ним. Что? Я понимаю, что это и близко не похожее на ту ситуацию, которую я ранее описал, но все же, ладно, я могу признать, что она ближе к гуманоидному типу, чем к птице. И даже если просто взглянуть на нее, она довольно симпатична, но эти белые крылья, так как у нее есть эти белые крылья, то для меня она наполовину голубка, те самые белые птицы, которых еще иногда используют на свадьбах. Да-да, это звучит абсурдно, но опять же, я не могу воспринимать это иначе. Что я еще могу сказать? Что ж, я должен вставить своего напарника в нее, но это же, черт возьми, голубь. Ладно, хватит уже этих бессмысленных рассуждений. Что сейчас важно, так это то, что я действительно должен помочь этой белой голубке справиться с ее травмой, а затем вставить в нее свой член. По-другому из этой чертовой комнаты не выйти. Итак, какой один из самых действенных способов исцелить разбитое сердце? Конечно же, это искреннее утешение. Для того, чтобы она успокоилась и приняла эту реальность, мне придется посопереживать ей, что в конечном итоге поможет нам на психологическом уровне сблизиться друг с другом. Насколько мы должны будем сблизиться, это будет зависеть от развития событий. Однако одно ясно точно. Для того, чтобы преуспеть в этом, мне обязательно в первую очередь необходимо будет сократить физическую дистанцию между нами. Так, тогда для начала давайте подойдем к этому раненому голубю. Эй, Рамиль, хе, ох, сам того не осознавая, я по привычке подошел к ней, снижая свое присутствие в помещении. Это была ошибка с моей стороны, это одна из моих старых привычек, но из-за этого эта голубка убежала в другой конец комнаты, не с помощью крыльев или на своих двоих, а ползком по полу и при этом очень быстро. На мгновение я даже задумался, а не курица ли это. Что ж, главная проблема сейчас не в том, какой тип птицы передо мной, а в том, что эта птица напугана. И сейчас она, прислонившись спиной к стене, обнажила свой острый клюв. Конечно, я имею в виду в переносном смысле этого слова, это не значит, что она начала выпячивать свои губы, это просто такая аналогия. У этого голубя в руках появилось копье, ярко-желтое сияющее копье. Это, похоже, эта голубка оказалась немного сильнее, чем я предполагал до этого. Почти наверняка название этого копья будет на вроде «Святое копье» или «Божественное копье», определенно что-то из этой области. Копье, обладающее силой уничтожать зло. Я могу почувствовать это, просто глядя на него. Помимо того, что это превосходное оружие против демонических монстров, оно также очень эффективно и против обычных существ, например, людей. Люди – это существа, которые живут, накапливая в себе злые эмоции и поступки. Это те самые действия, которые связаны с семью смертными грехами. А это значит, что если это копье попадет по мне, то оно с большой вероятностью пронзит мое тело насквозь. Чтобы обладать подобным оружием и уметь им пользоваться, этот ангел должен быть очень высокого уровня. Как богиня вообще решилась на то, чтобы бросить столь ценного голубя? О чем ее хозяйка только думала? Неужели в ее дому подобного уровня голубей уже стало столь много, что она без колебания выбросила одного из них? Ладно, это немного усложняет мне задачу. Ты, не подходи ко мне. Да, сейчас не время думать о лишнем. Вернемся к тому, что находится прямо передо мной. Во-первых, необходимо успокоить охваченного страхом голубя. Поэтому я сделал шаг назад, демонстрируя таким образом, что у меня нет плохих намерений по отношению к ней. И, к счастью, видимая дрожь в ее руках заметно ослабла. Видимо, она поняла мое действие. Если она успокоится, то мы сможем поговорить. Сейчас самое главное – это дать понять, что я ей не враг. Рамиль, я понимаю, что ты взволнована от происходящего, но поверь мне, я точно так же встревожен, как и ты. Прежде всего, не могла бы ты объяснить мне, для чего предназначена эта комната? Я не знаю. Я верю, что ангел, верный слуга богини Айрис, никогда не будет лгать. Эта голубка приняла обеспокоенный вид. С ней все в порядке? Ну, я могу позволить себе подождать до тех пор, пока она не скажет мне правду. Комната, из которой нельзя выйти, не сделав это. Эта комната, из которой нельзя выйти, не занявшись сексом. Ничего себе. Вот это, конечно, то еще название. Ага. Теперь я ясно понял, что задумала эта чертова богиня. Но какого черта эта голубка так смотрит на меня? Неужели, по ее мнению, это я виноват в том, что происходит? Упс, еще чуть-чуть и я бы сорвался, что могло бы привести к еще одной ошибке, похожей на то, как я воспитывал тех зверенышей-авантюристов. Нет, метод жестокого обращения с животными в этот раз нельзя использовать, иначе я провалюсь как дрессировщик. Самое главное, что я вынес из предыдущего опыта дрессировки, так это то, что владение нужной техникой дрессуры не гарантирует того, что вы полностью подчините себе зверя. Сколько бы я ни думал об этом, но на мой взгляд, моя ошибка в той ситуации заключалась в том, что тогда я применил недостаточно силы для полного подчинения тех зверей, но на тот случай, если мой подход в целом неверен, я не собираюсь вновь наступать на те же грабли, а поэтому в этот раз я зайду с другой стороны. Прежде всего необходимо разрушить эту тяжелую атмосферу легкой шуткой. Комната, из которой нельзя выйти, не занявшись сексом. Это ведь то, о чем я думаю. То, где член. Вау. Ни слова больше. Хорошо, но не могла бы ты перестать махать этим копьем? Я тут чуть коньки только что не отбросил. Ах, она выглядела искренне удивленной. Неужто она поняла это только сейчас? Ты что, серьезно убьешь своего укротителя только за то, что он просто выполняет свою работу? Ох, голубка, почему ты так поступаешь? Но знаешь что, я очень добрый дрессировщик, поэтому на этот раз я прощу тебя. Герой, прости меня, я так сильно сбита с толку. Я, ты в порядке? Все нормально. Но для начала, чтобы избежать повторения подобных сцен, давай отложим в сторону оружие и просто поговорим. Хорошо, ладно. Наконец-то она опустила свой клюв. Теперь, когда я успешно погасил ее агрессию, пришло время залечить ее раны. Но при этом я задаюсь вопросом, а действительно ли мне нужно это делать, ведь моя цель – выбраться из этой комнаты. А для этого мне всего лишь нужно заняться сексом с этим голубем. И я прихожу к выводу, что для достижения этой цели мне не столь уж и нужно залечивать ее душевную травму. Что, вам кажется, что это уже слишком? Возможно, так и есть. Но, честно говоря, это такая морока. Я просто хочу выйти из этого места как можно скорее. Рамиль, пожалуйста, успокойся, отложи свое копье в сторону и выслушай меня. Секс. Это ведь именно то, что ты имеешь в виду. Вместо ответа Рамиль с раскрасневшим лицом кивнула мне. В таком случае, нам обязательно надо это сделать для того, чтобы выйти из этой комнаты. Так, прошу, подожди немного. Я свяжусь с богиней, и дверь скоро откроется. Ты уверена, что так и будет? То есть ты хочешь сказать, что богиня возьмет свои слова назад? И если я буду молить ее, ты же знаешь, что это не поможет. Тогда что ты хочешь от меня? Неужели ты имеешь в виду, что я, верная слуга богини, должна заняться сексом с тобой, простым смертным? Ага, это единственный путь. Не смеши меня. Хэмэм, она снова демонстрирует мне свой клюв. Тогда я ничего не могу с этим поделать. Мне остается лишь надеяться на то, что она не перейдет от демонстрации к действию. Не подходи ко мне, не смей. Ты ведь только что видел силу моего копья, верно? Даже ты, герой, не сможешь легко пережить это. Давай, бросай его в меня. Я не буду уклоняться. Не стоит бояться зверя, только лишь из-за того, что он обнажил свои клыки в вашу сторону. В противном случае он это почувствует и станет лишь смелее. Я серьезно, я брошу его, это не шутка. И, как я уже сказал, бросай. Это будет честью для тебя, убить героя, избранного богиней. Уу, прошу, умоляю, просто дай мне одну минутку. Богиня даст свой ответ. Рамиль, богиня уже сказала свое слово, и ты это прекрасно знаешь, не так ли? Но мы можем вместе помолиться, ведь ты герой. Если ты искренне попросишь об этом, то богиня наверняка даст свой ответ. О, многоуважаемый герой, я, как ангел, я обязана хранить свое целомудрие, свою чистоту прошу. Однако сама богиня не хочет, чтобы ты, ангел, оставалась чистой. Она так сильно задрожала. Неужели это настолько сильный для нее шок? Я не буду сопротивляться, если кто-то захочет со мной переспать, хотя для меня предпочтительнее будет быть ведущим в этом деле. Следуй своему сердцу. Что? Делай что хочешь. Да, я буду наказана за это богохульство, но тебя это не касается. Просто делай, что хочешь, сказал Рамиэль сквозь стиснутые зубы, после чего она легла на кровать. Ты сейчас говоришь то, что действительно у тебя на уме. Да-да, дай же волю своим грязным сексуальным желаниям и используй этот момент на полную. Давай, посмотрим, насколько прогнил герой, которого выбрала богиня. Неужели эта голубка решила, что если она начнет слишком сильно давить на меня, то меня одолеет смущение, и я отступлюсь? Почему же? Почему ты все еще стоишь там? Ну давай же, засунь в меня свой грязный член и потряси им, чтобы поскорее уже покончить с этим. Разве не это то, к чему ты так стремился? Ведь, в конце концов, даже герой, смертный, даже он не способен укротить грязные и уродливые желания смертных. Похоже, она пришла к такому выводу еще до того, как я успел что-либо сделать. Какой же это абсурд, благодаря этому весь процесс с дрессировки был нарушен. Все нормально, я обладаю широким и великодушным сердцем, поэтому я прощу тебя за то, как ты до этого смотрел на меня этим поганым взглядом, а потому нам следует вместе попросить богиню. Киа, вместо того, чтобы отвечать на ее бредни, я стянул тот кусок ткани, что был на Рамиэль, я просто схватил и потянул его, и вот эта ткань уже вся была у меня в руке. Она так легко стянулась с нее, будто я только что выдернул перо. Эта ткань действительно одежда? Что ты делаешь? Верни мне это немедленно. Рамиэль прикрыла свое лоно одной рукой, а второй попыталась вернуть себе ткань. Так как она хотела вернуть себе свою одежду, то ей пришлось выбрать, что следует прикрыть одной рукой, а что оставить открытым. И в данный момент я наблюдал за тем, как вульгарно трясутся ее неприкрытые роскошные груди. Для того, чтобы Рамиэль не смогла вернуть себе свою ткань, я откинул руку назад. Герой, «Неужели ты действительно хочешь испытать наказание небес?» В свободной руке Рамиэль вспыхнул яркий свет, и в то же мгновение там оказалось святое копье. «Это последнее предупреждение. Верни мне мою одежду». «Я сказала последнее предупреждение. Ты и вправду». Рамиэль прикусила губу. После этого она вздохнула, и ее до этого искаженное выражение лица исчезло. Убрав свою руку, расположенную между ее сочных ног, она вновь легла на кровать. «Ах, я больше не могу. Делай, что считаешь нужным». «Я снял свои штаны». Ирмель взвизгнула. Том 1, глава 50, дрессировка голубя, 2, 18+. «У тебя действительно нет ни капли совести. Да, этот мир обречен. Ты и вправду герой, Гис и Лориан тоже герои. Что ты скажешь мне на это?» Понимая, что она не может дать мне ответ на этот вопрос, Рамиэль прикусила свою губу. «Да, она очень похожа на глупого голубя. Я снял с себя всю оставшуюся одежду, в том числе и нижнее белье». Взгляд Рамиэль остановился на моем паху. В ее глазах читался страх. «Неужели это настолько страшно?» Я осторожно опустил свой взгляд вниз и посмотрел на моего друга. «Возможно, из-за того, что он никогда раньше не имел возможности познать женщину, в данный момент он, скорее всего, был тверже, чем когда-либо за всю свою жизнь. Мои 18 сантиметров гордости были во всеоружии, и при этом он был достаточно широким, чтобы при входе в соответствующее место он не ощущался шуткой. Я восхищенно кивнул этому зрелищу и поднес свой член к лицу Рамиэль. «Че что?» – удивленно воскликнула Рамиэль и откинула свою голову назад. «Перед непосредственно самим сексом существует и фаза прелюдии, и она может включать в себя лизание гениталий партнера. А теперь посмотри мне в лицо и задай себе вопрос, стану ли я делать нечто подобное?» У Рамиэль на лице было сильное презрение. «Ладно, видимо, получить от нее приятный минет для меня не представляется возможным. Кроме того, я уверен, что если попытаюсь заставить ее сделать это силой, она обязательно ударит меня своим острым клювом». Как Рамиэль того и хотела, я отказался от прелюдии и направил свой член на холмик ее влагалища. И как раз в тот момент, когда я соприкоснулся со входом в ее киску. «Эй, стой, подожди минутку, услышь меня, если ты прямо сейчас остановишься, то я буду достаточно любезна». Рамиэль попеременно смотрела то на свой живот, то на мой член. «Ага, она предлагает мне остановиться прямо сейчас, как будто я смогу теперь это сделать». Собравшись и использовав импульс силы своего тела, я словно маятник слегка отклонился назад, а затем вошел в нее внутрь. Рамиэль сильной дугой выгнула свою спину. «Ха-ах». Она схватилась руками за простыню кровати и дернула головой вверх, издав громкий стон. Я почувствовал некую влагу на своем члене и взглянул на него. Там я увидел кровь, которая немного стекала вниз. У ангелов тоже есть девственная плева. Ах-ха-ты ты, вероотступник. В конце концов, ты все же сделал это. Ты осквернил меня. Ну и, каково это? Почувствовал ли ты восторг от этого достижения? Восторг от погружения в свои самые грязные и низменные желания? Восторг от удовольствия, исходящего из твоих самых глубоких пороков? Что ж, наслаждайся этим, пока можешь. Когда это все закончится, ты будешь вынужден навечно столкнуться с моим гневом. Ха-анх, ах, эй, перестань двигаться. Я еще не все сказа. Стой, идиот. Хитрая улыбка исчезла с лица Рамиэль после того, как я поглубже вошел в нее. Когда мой кончик члена прошел еще дальше, она оцепенела от распространившегося по всему ее телу чувства удовольствия. «Ну что, теперь ты согласна на прелюдии? Все-таки этап ласки очень важен. Да ты больной на голову. Черт возьми, нет, в любом случае перестань двигаться. Если ты продолжишь это, то тебя будет ждать кара небес. Если я не буду двигаться, я все равно буду наказан». «Так», — Рамиэль наклонила свою голову. «Что за глупый вопрос? Конечно, да. Тебя в любом случае ждет кара небес. Отлично. Мхаа. Почему ты опять начал двигаться? Если я буду двигаться, меня ждет наказание. Если я не буду, меня все равно ждет наказание. Думаю, тут выбор очевиден. Ах, если ты перестанешь, тета, я лишь слегка накажу тебя, поэтому перестань». Я проигнорировал слова Рамиэль и начал активно трясти бедрами. Я мог почувствовать, как от моих движений ее внутренности начали гореть, заставляя таким образом тело Рамиэль трепыхаться от удовольствия. Ее большие груди соблазнительно колыхались вверх и вниз в такт моим движениям. «Ха, хах, стой, остановись, прекрати это, пожалуйста, остановись, эй, «Ты зачем схватила меня за голову? Замолчи! Остановись прямо сейчас, иначе я сдеру с тебя скальп!» Рамиэль трусливо взяла несколько прядей моих волос в заложники. «Но я не собираюсь идти на компромисс с этой ее игрой. Большой результат всегда сопровождается неизбежными жертвами. Несколько прядей волос оно того стоит. Если ты сейчас не остановишься, то будешь страдать от облысения всю свою оставшуюся жизнь. Да, ну, тогда попробуй сделать это. Тогда я обязательно позабочусь о том, чтобы сделать тебя беременной». Я начал двигаться еще яростнее, чем до этого. В поисках ее самой слабой точки мой член сделал мощный, словно копье, толчок. Кьяхах. Рамиэль же на это издала хриплый стон аплодисментов моему умопомрачительному мастерству владения копьем. Хик. Я не буду наказывать тебя, поэтому прошу, остановись, пожалуйста. Я остановился и вытащил свой член. Обязан был сделать это. Если так подумать, а не многовато ли это было для ее первого раза? Черт. Ладно, что сделано, то сделано. Почему люди, вроде тебя, герои? Впервые в своей жизни я сомневаюсь в решении, принятом богиней, фыркнув, сказала апатичным тоном Рамиэль. Как Рамиэль того и хотела, я остановился. Но, так или иначе, это комната, которую нельзя покинуть, не занявшись сексом. А для того, чтобы он полностью состоялся, мне необходимо кончить. Поэтому нам в любом случае придется продолжить с того места, на котором мы до этого остановились. Итак, договорившись, мы приняли решение начать снова, но на этот раз не спеша. Я снова вошел в нее, но теперь медленнее. Сейчас я не чувствовал того сопротивления моему члену, которое было в предыдущий раз. В этот раз на лице Рамиэль не было и следа выражения боли. «Все нормально?» «Да». «Так как ты сделал это медленно, мне не больно. Я могу ускориться?» «Думаю, да. В этот раз все будет в порядке». Получив ее ответ, я начал ускорять свой темп. И когда я вновь достиг той же скорости, с которой я двигался в предыдущий раз, она уже не страдала, как прежде. Скорее я почувствовал, как ее киска вся намокла. Ее теплые и влажные внутренности обволакивали и буквально сосали мой член, вызывая мурашки и невероятное чувство удовольствия по всему моему телу. Я начал задаваться вопросом, а не приспособилась ли уже ее вагина к моему 18-сантиметровому монстру? Нет, секундочку. Правильнее было бы предположить, что это мой член принял максимально подходящую для ее влагалища форму. Насколько я помню, по словам богини, дополнительный эффект, который она вложила в корнеплод греха, это возможность трансформации моего напарника. Тогда почему она продолжала испытывать боль? Либо это из-за того, что это ее первый раз, либо это была шутка богини. Абсолютно точно одно из двух. Последнее, конечно, снижает мое мнение о богине еще сильнее, но да ладно. Пока что нужно сосредоточиться на главном. Пам, пам, пам. Последовал непрерывный звук хлопка в плоти об плоть. И в отличие от прошлого раза, теперь мы не ругались друг с другом во время этого процесса. Я двигал взад-вперед своим телом, а Рамиэль подстраивалась под мой ритм. Это может звучать как старомодный и даже несколько принудительный секс, без всякой радости и удовольствия, но все совсем не так. Хе, иук. Дело не в том, что Рамиэль не хотела говорить, она просто не могла этого сделать. Она всеми силами пыталась сдерживать свои непристойные стоны. Она кусала свои красные губы и мяла простынь постели, за которую крепко держалась своими руками. Может быть, она так крепко прикусывает свои губы, потому что боится, что если она расслабится хоть на секунду, ее стоны тут же вырвутся наружу. Мне такое определенно нравится, но прошло уже очень много времени с тех пор, как я занимался сексом в последний раз. Поэтому у меня было желание вести себя агрессивнее обычного. А для этой цели мне необходимо заставить ее перестать сдерживать свои стоны. Сработает ли это? Моя рука нежно заскользила по мягкой плоти Рамиэль, затем обхватила ее грудь. После чего я начал легко пощипывать ее сосок. Иик. Словно после удара током, тело Рамиэль на мгновение слегка изогнулось, а потом напряжение в ее ногах заметно ослабло. Рамиэль открыла свои заплаканные глаза и взглянула на меня. Видимо, это было правильное решение с моей стороны. Я осторожно погладил ее пышную грудь. «Эй, что ты делаешь? Ах, это уже значительно лучше того, чтобы было до этого, но мне все же хотелось большего». Всякий раз, сжимая ее соски, из рта Рамиэль выходили незначительные стоны, но крупных изменений я все еще не наблюдал. Судя по всему, ее грудь не является ее слабой точкой. «Где же твое слабое место, Рамиль, неужели? Я остановил свои движения. Рамиль несколько раз тяжело вдохнула и выдохнула, переводя таким образом свое дыхание. Успокоив свои эмоции, она взглянула на меня. Что, ты закончил? Не, давай изменим нашу позу. Позу? Да. Я развернула задаченную Рамиль к себе спиной и подтянул ее задницу поближе к себе. Ты уверен в этом? Это кажется мне немного неудобным. Она снова начала поднимать ненужный шум, но я не стал отвечать ей на это. Людям это нравится, а значит, этим можно наслаждаться. Я считаю, что так мы сможем быстро покончить с этим. Сейчас я вновь войду в тебя. Не волнуйся, это не должно будет быть больно. Хорошо, но больше не щипай меня за грудь, как ты делал до этого. Слышишь, не смей. Почему? Разве это не в порядке вещей во время секса трогать своего партнера за разные места? Нет, абсолютно нет. Если ты не согласен с этим, то я не буду с тобой делать это. Хорошо, я понял. Извини меня за тот раз. Увидев, что я согласился, Рамиль приняла слегка испуганное выражение лица. Возможно, она считала, что я буду упрямиться до самого конца. Но мне нет нужды приставать только к ее груди. Она прекрасна и в других местах. Если бы я был зациклен лишь на ее груди, то я бы и не стал в таком случае менять позу. Что ж, тогда я начинаю. Да, пам, пам, пам. С ее позволения я вновь вошел в нее. Мхах. И после нескольких толчков ее дыхание снова стало прерывистым. Все-таки ее возбуждение не могло утихнуть за эти пару минут отдыха. Мой взгляд зацепился за ее голую спину. Ее белые нетронутые крылья были видны как на ладони, в том числе и та часть крыльев, которая соединяла их с ее спиной. Я опустил свою голову вниз к ее спине и нежно поцеловал около основания одно крыло Рамиль. Кия. Ха, это было довольно резким изменением. Я начал движение еще ниже к спине, пока не достиг самого начала ее крыла и начал дразняще покусывать его. Эй, че что? Неожиданно Рамиль сильно вздрогнула, сопровождая это действие странным взвизгом. Ах, кажется, это успех. Взмахи. Пара ее крыльев бешено захлопала. Это не могло не задеть меня. Кхах, черт, теперь у меня во рту перья. На секунду я остановил свои движения, чтобы вытащить перья изо рта. Че, что ты творишь? А тем временем, словно от удара молнии, Рамиль быстро повернула свою голову и мило уставилась на меня. На это я сузил свои глаза и спросил ее: а что тогда делаешь ты, Рамиль? Что? Я? Причем тут я? Ты намеренно подавляешь свои стоны. Я не. Рамиль вздрогнула и начала в детской манере отрицательно качать своей головой. Но на мне оправдание такого уровня никогда не сработает. Почему ты сдерживаешь себя? Неужели тебе настолько стыдно от того, что ты занимаешься сексом со смертным? Ох, нет, просто я ничего не чувствовала. Не лги. Ты очень даже ярко все чувствуешь. Нет, это неправда. Нет, во-первых, как ты можешь доказать свои слова? А, безнадежная лгунья, отрицает вполне очевидное. Этот невинный ангел очаровательно глуп. Доказательство, конечно, оно у меня есть. А откуда? А о чем-то ты, твое лицо. А, ты думаешь, я не вижу выражения твоего лица? Может быть, ты уже забыла? Мой член, это член, подаренный мне богиней. Ах, я. Рамиль начала молча избегать моего взгляда. Хэймэм, я схватил ее за подбородок и заставил взглянуть мне прямо в глаза. Рамиль, позволь мне спросить тебя снова. Неужели тебе настолько стыдно и противно от того факта, что ты занимаешься сексом со мной, смертным? В безнадежных попытках избежать моего взгляда и в то же время пытаясь придумать себе очередное оправдание, она, наконец, глубоко вздохнула и ответила: «Нет, это не так. Тогда почему ты сдерживаешь себя, герой? Мое положение в корне отличается от твоего. Я ангел, верный слуга, следующий за богиней Айрис. Я всегда должна оставаться чистой, но теперь я лишилась своего целомудрия. А если в этой ситуации я еще и начну издавать непристойные звуки?» Лицо Рамиль помрачнело. С другой стороны, когда Клаут услышал причину, он улыбнулся. «И это все, герой. Возможно, для тебя это и не имеет значения, но для меня рот, который Рамиль открыла для того, чтобы упрекнуть Клауда, теперь был плотно закрыт его губами. Ошарашенная от этого действия, глаза Рамиль широко раскрылись, но она не смогла оттолкнуть от себя Клауда, потому что она уже полностью запуталась от происходящей вокруг нее ситуации и уникальной для нее позы, в которой она в данный момент находилась. Сначала он заставил меня смотреть ему прямо в глаза, а теперь он еще и украл мой первый поцелуй словно по щелчку пальца. Тюп. Когда их губы разошлись, Лицо Рамиэль, до этого пылающее гневом, расслабилось. Она безучастно посмотрела на Клауда. Он нежно погладил ее по щеке. «Богиня отдала мне твою чистоту. Помнишь ли ты причину, по которой она это сделала? Чтобы подтвердить эффективность полученного тобой корнеплода греха». «Правильно. Это все для того, чтобы убедить меня в том, что корнеплод греха действительно эффективен и поможет мне доставлять женщинам удовольствие. Итак, почувствовала ли ты это, Рамиэль? Действительно ли корнеплод греха столь эффективен согласно своему описанию? Это, Рамиэль, не нужно слишком сильно думать об этом. Кто создал корнеплод греха? Богиня Айрис. Верно. Эту вещь создала богиня Айрис. Поэтому, Рамиэль, я спрошу тебя вновь, эффективен ли корнеплод греха, созданный богиней? Было ли тебе хорошо? Это было превосходно. Достаточно ли, чтобы удовлетворить любую женщину? Более чем. Тогда в чем проблема? Раз корнеплод греха, созданный богиней, может порадовать даже тебя, ангела, зачем сдерживаться? Все ведь наоборот, это самое что ни на есть благословение богини. Разве я не прав? Рамиэль ответила не сразу. Она несколько раз облизнула губы, прежде чем тихо сказать: «Да, корнеплод греха, созданный богиней, превосходен. Даже я, невинный ангел, испытываю огромное удовольствие». «Отлично». Клауд широко улыбнулся. Эта его лисья улыбка, дотянувшаяся до уголков его губ, обладала волшебным обаянием, привлекавшим женщин. «Ха-ха». И даже благородный ангел Рамиэль не смогла избежать этого. Как только она издала этот звук, Клауд вновь сцепился с ней губами. Их языки сплелись, а сама Рамиэль начала покачивать своей талией. Когда они завершили свой поцелуй и разомкнули губы, Рамиэль уже больше не пыталась сдерживать свои стоны. «Ммхм». Скорее она начала активно стонать, как будто пытаясь таким образом заставить Клауда прислушиваться к ее чувствам. Прижившись к ее лбу своим собственным, Клауд спросил ее: «Рамиэль, как тебе секс со мной? Тебе нравится? Ха, секс с героем. Ах, мне это нравится. Не называй меня героем. На этом континенте есть несколько героев». Клауд кратко поцеловал ее и потребовал: «Клауд, используй мое имя. Клауд, ахах, я им хахах, секс с тобой. Клауд, мне так хорошо, а? Я чувствую себя точно так же. Рамиэль, ты великолепна. Хах, Клауд». Рамиэль, издававшая непристойные стоны, по собственной инициативе поцеловала Клауда, и на какое-то время они растворились друг в друге. После этого в комнате еще долгое время звучала симфония этих двоих. Том 1, глава 51. Слизынери. Небольшое поселение, расположенное в королевстве Прана. Там жила маленькая девочка. Так как дедушка девочки был старостой того поселения, семья, в которой она росла, была одной из самых зажиточных во всем поселении. Но обстановка внутри семьи была далеко не мирной. Летающая по дому посуда и нецензурная брань, все это давно уже стало рутиной. Привязанность родителей к своей дочке была на нуле. Единственное, что их всех объединяло, это общая ненависть друг к другу. Девочка ненавидела свою семью и обстановку в доме. Больше всего ей нравилось проводить свое время вне дома. «Нире, ты в порядке?» «Вне дома с мальчиком, у которого были волосы ярко-огненного цвета». «Ох, дорогая, Нире пришла. Пойди и спроси ее, не желает ли она поужинать вместе с нами и его семьей». Они всегда встречали девочку с широкими улыбками на своих лицах. И хотя семья этого мальчика была далеко не настолько зажиточной, в отличие от ее собственной, ведь отец этой семьи продавал самостоятельно изготовленные фигурки из дерева, что не могло приносить много денег, но семья мальчика была для нее одной из самых теплых во всей деревне. Поэтому девочке нравилось проводить свое время вместе с мальчиком и его семьей, потому что так она ощущала, словно была окутана теплым одеялом, которое может прикрыть ее от любых невзгод. В один из таких приятных дней отец мальчика в очередной раз отправился в город продавать свои фигурки, но он так и не вернулся домой. Мать мальчика отправилась на поиски мужа, чтобы точно так же больше никогда не вернуться назад. В одно мановение мальчик остался совсем один. Должно быть, ее муж изменял ей. Судя по тому, что она так и не вернулась за ребенком, наверняка, так и есть. Ей должно быть стыдно возвращаться. Может быть, она уже смогла найти себе нового мужчину, а ребенка просто оставила здесь умирать? А милосердная богиня, вы что, издеваетесь? Разве вы сами не видели, как сильно она любила своего мужа и ребенка? Возможно, они поссорились, когда она узнала, что он изменяет ей, и как результат этой ссоры. Что ж, результат кажется мне вполне очевидным. У жителей деревни не было ни широкого сердца, ни лишних средств, чтобы помочь осиротевшему мальчику. Скорее, завидуя той счастливой и теплой семейной обстановке семьи, в которой он проживал, они из-за чувств зависти и ревности начали изливать на него все свое накопленное недовольство, хотя при этом и понимая, что это сильно вредит ему. И однажды, ровно, как и его родители, точно так же исчез и этот мальчик. Девочка начала лихорадочно искать его, потому что она не хотела потерять то последнее счастье, которое у нее осталось. И вот, после нескольких часов поиска по всему лесу, девочке наконец-то удалось найти мальчика. Он сидел на краю обрыва. Он смотрел на звезды ночного неба и горько плакал. Мальчик оплакивал своих пропавших отца и мать. Девочка обняла его. Глядя на мальчика, плачущего у нее на руках, девочка поклялась себе. Она поклялась, что с этого момента именно она станет тем одеялом, которое укроет его от всех невзгод. Бам! Раздался звук захлопнувшейся двери. Разум Нири опустел. Че, что это сейчас такое было? Ангел, которая выглядела сбитой с толку, и которая взлетела в воздух совершенно немыслимым способом. Клауд, которого точно так же подбросила в воздух, а затем их обоих выбросила в появившуюся из ниоткуда комнату. Это все произошло настолько быстро, что прежде чем Нирия успела на это среагировать, все, что осталось у нее перед глазами, это плотно закрытая каменная дверь. Ворча, она попыталась открыть эту дверь, но это не сработало. Сколько бы сил она ни прикладывала, дверь даже не шелохнулась. Может быть, ее надо тянуть на себя, но у этой двери не было ручки, за которую можно было бы схватиться. Только после этого взгляд Нирии вновь уставился на эту каменную дверь. На ней были выгравированы следующие слова: «Комната, из которой нельзя выйти, не занявшись сексом. Ожидание». Пока она тупо уставилась на этот текст, одно конкретное слово привлекло ее внимание. «Секс, это ведь оно, Именно в этот момент Нирия осознала всю серьезность ситуации. Она начала яростно стучать в дверь и кричать: «Клауд, Клауд, ты слышишь меня, Клауд?» Но все это было бесполезно, так как богиня Айрис наложила на эту комнату особое заклинание, которое полностью блокировало внешний шум. Неважно, насколько бы сильно и искренне Нирия кричала или плакала, ее голос не сможет достичь тех, кто находится внутри этой комнаты. Но Нирия не знала этого. Она была убеждена, что ее голос сможет достичь Клауда, достичь через щель между дверью и пространством комнаты. «Держись там, я как-нибудь тебя вытащу оттуда, ты понял? Просто подожди минутку». Она не знала, как будет вытаскивать его оттуда. Нирия произнесла свои слова лишь для того, чтобы удержать Клауда от близости с Рамиэль. Нирия достала свой меч. Она агрессивно взмахнула им в сторону каменной двери. Крестовый взмах, удар плашмя, виск полумесяца. Нирия использовала каждый доступный ей атакующий навык. Однако прочность каменной двери была настолько большой, что каждый удар, который она нанесла по этому объекту через вибрации, вернулся ей обратно и отозвался сильной ноющей болью в запястьях. Нирия не смогла даже оставить ни одной маленькой царапины на этой каменной двери. Почему эта дверь настолько прочная? Изменив свою стратегию, Нирия с маниакальным выражением лица начала беспрерывно бить своим щитом по этой двери. Но если она не смогла с помощью меча оставить и царапины на двери, то что уж говорить о щите. Бедный предмет просто использовали не по назначению. После того, как она ударила им по двери несколько десятков раз, Нирия швырнула свой щит на пол. «Офелия, разве ты не можешь попросить богиню открыть эту дверь? Ты же кандидатка в святую. Да даже если ты так говоришь, я все же всего лишь кандидатка. Кроме того, это то, что богиня сделала по своей собственной воле». Нирия крепко сжала свои губы. Она отвернулась от Офелии в сторону и посмотрела на Эри. Та, все еще стоя на коленях, безжизненным взглядом смотрела в пол. «Эри, приди уже в себя, слышишь, а, корнеплод греха, Эри, прошу». Нирия схватила Эри за плечо и яростно встряхнула ее. В ее до этого безжизненный взгляд начал возвращаться свет жизни. Эри, находившаяся в пучине отчаяния, начала постепенно приходить в себя. Нирия, ты, что случилось? Почему ты так напряжена? А куда делся Клауд? Клауд заперт в той комнате вместе с ангелом. Комнате? Эри перевела взгляд на комнату, которую ей указала Нирия. Она прищурилась. Комната, из которой нельзя выйти, не занявшись сексом. Что это за? Сейчас это не важно. Главная проблема в том, что эта чертова дверь никак не хочет открыться. Эри, ты можешь мне помочь открыть ее? Пожалуйста. Увидев отчаянное выражение лица Нирии, Эри глубоко вздохнула. «Дай мне одну минуту, я попробую что-нибудь». Эри подошла к каменной двери и прикоснулась к ней своей ладонью, Затем она пустила свою ману, перепросканировала структуру каменной двери, и действительно, как снаружи, так и с другой стороны этой двери можно было ощутить наличие некоего заклинания, наложенного на нее, и оно было столь сложным, что у Ири не хватило смелости начать его детальный анализ. Лицо Ири сильно напряглось, и она медленно убрала руки от каменной двери. «Я ничего не смогу сделать. Эта дверь и магия, наложенная на нее, у меня такое чувство, будто это заклинание не от мира сего. Мне будет трудно проанализировать даже крупицу этой магии. Кто, черт возьми, сотворил это? Богиня. Ах, это хорошо. Я почти начала сомневаться в своих способностях». Лицо Ири смягчилось от этой новости, и пока Ири начала думать о том, как утешить беспокойную Нирию, надпись на каменной двери изменилась. «Комната, из которой нельзя выйти, не занявшись сексом. Подготовка». «Ха, подготовка к чему?» Лицо Нирии побледнело. На секунду Нирия остолбенела, а потом вновь бросилась к каменной двери, врезавшись в нее изо всех своих сил. «Клауд, ты ведь вынужден это сделать?» «Да, потому что ты чувствуешь себя подавленным, будучи запертым там, да, мне очень жаль, как-нибудь, но я обязательно найду способ вытащить тебя оттуда, поэтому просто остановись на мгновение, прошу, Клауд». Костяшки на пальцах Нирии были искривлены, а кости всего тела сильно скрипели, но она не переставала стучать в дверь. Нирия могла лишь надеяться на то, что каким-то чудом ее слова, ее сигналы достигнут Клауда, но комната, из которой нельзя выйти, не занявшись сексом. ТСС. Начинается. Текст на двери вновь изменился. Это могло значить лишь одно, что все ее слова и все ее действия не принесли никакого результата. Пум. У Нирии закружилась голова, и соскользнув по каменной двери, она плюхнулась на пол. Ах-ха, ты, вероотступник. В конце концов, ты все же сделал это. Сквозь щель между дверью и комнатой донеслись стоны Рамиэль. Как оказалось, хоть внешние звуки и не могут проникнуть туда, но вот внутренние спокойно проходили наружу. Это также была часть общего заклинания, которое богиня наложила на это пространство, из-за чего выражение отчаяния на лице Нирии лишь усилилось. «Ах, ты действительно сделал, ты сделал!» В отчаянии с губ Нирии сорвался смешок. «Ха-анх, ах, эй, перестань двигаться, я еще не все сказа. Стой, идиот! Больно, тебе неприятно? Если это настолько неприятно и больно, то просто поменяйся со мной местами. Если это будет Клауд, то я смогу с улыбкой на лице вынести любую боль». Нирия искренне хотела, чтобы ее мысли воплотились в реальность, но этому было не суждено сбыться. И погружаясь в отчаяние все глубже и глубже, она внезапно вспомнила свои старые и одновременно вместе с этим довольно смутные воспоминания из их детства. Она вспомнила о том, как она решила стать защитником Клауда, как она поклялась, что защитит его ото всех бед, что обрушит на него этот мир. Естественно, это было очень трудно выполнить. Множество раз она чувствовала, как ее воля начинает давать слабину. Но каждый раз, когда она видела лицо Клауда, это давало ей нового стимула и воодушевляло идти вперед, несмотря ни на что. Как, например, это произошло в тот раз, когда она вывихнула свою руку, тренируясь с деревянным мечом, который она купила на свои собственные средства. Тогда Клауд нежно погладил ее по голове и подбодрил ее, говоря ей о том, что все прилагаемые ей усилия не напрасны. «Сейчас я вновь войду в тебя. Не волнуйся, это не должно будет быть больно». «Хорошо, Энн, но больше не щипай меня за грудь, как ты делал до этого. Слышишь, не смей». В какой-то момент родители Нири поймали ее за этими занятиями. Глядя на мозоли, которые она получила из-за практики с мечом, они начали насмехаться над ней, утверждая, что это не то, чем она должна заниматься, что ей следует перестать занимать этой ерундой, а подготовиться к браку, когда она достигнет совершеннолетия. После этого случая Нирия постоянно ругалась с ними по этому поводу. Всякий раз после этих ссор, когда Нирия думала о том, чтобы бросить все это, Клауд подходил к ней и спокойно выслушивал все ее жалобы. Так или иначе, это просто их способ позаботиться о твоем благе. В любом случае, почему бы тебе не отвлечься на минутку от этих проблем и не попробовать мой новый томатный суп? Я попробовал немного улучшить его вкус. Правда, тебе стоило сказать об этом с самого начала. Бывали времена, когда Нирия тайком отправлялась в горную часть леса, чтобы сразиться там с безмозглыми тварями. Чаще всего она побеждала их, но было и несколько случаев, когда она чуть не погибла. Когда это произошло впервые, она была столь сильно напугана, что она думала, что уже не сможет продолжить развиваться дальше. В тот момент Клауд взял ее руку в свою собственную и, смотря ей прямо в глаза с искренним беспокойством, сказал: «Зачем ты делаешь это? Это же так опасно. Не нужно делать этого снова. Но если по-другому никак, то возьми меня с собой. Клауд, может быть, тебе и кажется это бессмысленным делом, но для меня...» А Клауд, который в глазах Нерии мгновенно вырос до юноши, усилил хватку своей руки и с серьезным видом произнес: «Мне нравится, когда ты хвалишь меня, как тогда, когда ты хвалила мой суп, и я хочу, чтобы мы и дальше оставались рядом да друг с другом один». Это заставило ее улыбнуться ему. В тот раз она не смогла ему ответить, поскольку она думала, что еще не время для этого, поэтому она уклонилась от его предложения, ответив на него беззаботным смехом. Но тогда на ее смех Клауд широко улыбнулся, что заставило Нерию задуматься о том, понимает ли он, какие чувства она к нему испытывает. Улыбка, которая тогда была у Клауда, Нерия все еще могла. Ха, секс с героем. Ах, мне это нравится. Все еще могла. Клауд, ахах, я им хахах, секс с тобой. Клауд, мне так хорошо. Стоп, а какая в тот момент у Клауда была улыбка? Нерия не могла вспомнить. Почему? Она искренне думала, что никогда не забудет этого до конца своей жизни. Но почему? Ах, Клауд, еще, МГХ, прекрати, МХММ, ах, как же хорошо, а, Клауд, не останавливайся, пожалуйста, хватит, секс с Клаудом, обожаю, хватит, бам. Нерия начала бить каменную дверь своим лбом. Один раз, два, три, четыре, она все продолжала и продолжала бить до тех пор, пока к ней не подбежали испуганные от ее действий Офелия и Ири и не оттянули ее назад. Кап, кап, с ее разорванного лба текла кровь. «Не смей больше портить мои воспоминания, мои, не смей портить моего Клауда». С ужасным видом на лице из глаз Нири полились слезы. Она надеялась, что ее слова каком-то образом достигнут ангела за этой каменной дверью. «Ах, здесь да хорошо, Клауд, я, МХММ». Но этого так и не произошло. Скорее, как бы в насмешку над ней, сквозь щель двери начали проникать еще более непристойные и возбужденные стоны, чем прежде. От этого Нерия начала безудержно кричать снова и снова. Она начала выплевывать наружу все свои чувства, совершенно не замечая того, этого. «Ах, ах, обними меня, Клауд, возьми меня на руки. Ух, сильнее, возьми меня сильнее, глупыш». Для Нерии было неясно, дошли ли ее крики или нет, но стоны по-прежнему не утихали. Первой, кто выдохлась, была Нерия. Ее горло пересохло, она больше не могла кричать. По мере нарастающего утомления остывал и ее пылающий сильным жаром гнев. В данный момент Нерия была больше похожа на пустую оболочку без души. Офелия, которая была больше не в силах смотреть на страдания Нерии, попыталась привести ее в чувство, спокойно поглаживая ее по спине. Весьма вероятно, что даже у героя просто не осталось другого выбора, кроме как последовать тому, что от него хотели. У него не было выбора. Разве ты сама этого не слышишь? Эти стоны, разве они звучат так, будто это происходит против их воли? Нерия, ты потеряла доверие к нашему герою. Что, ты хоть понимаешь, что ты сейчас сказала? Ответила ей Нерия с искаженным от злости лицом. Если бы Офелия не была ее подругой, Нерия уже взяла бы ее за воротник одежды. Офелия, прекрасно осознавая это, поспешила быстро сменить тему разговора. «Нерия, разве герой, которого мы знаем, тот человек, который будет беспечно вступать в отношения с женщинами направо и налево? Нерия, ответь мне, он такой человек?» «Нет», — сказала Нерия, с хмурым видом покачав головой. «Даже если два других героя такие, Клауд не такой человек. Он честен, невинен и более нежен, чем кто-либо другой. Он ни в коем случае не тот человек, который в погоне за сиюминутным удовольствием будет цепляться к каждой женщине. Неужели это и вправду было неизбежно? Неужели это был единственный выход из этой ситуации? Нерия, ты, как никто другой, должна понимать, что герой изменился. Изменился в лучшую сторону. Он стал невероятно сильным, а его решимости могут позавидовать даже сильнейшие существа. Возможно, эта решимость сработала и в этот раз. Ты так думаешь? Крошечный проблеск надежды расцвел в сердце Нири. Возможно, она права. Нирия надеялась, что Офелия окажется права, и пока она думала об этом. Ду-ду-ду. До сих пор плотно закрытая каменная дверь отворилась, и на выходе из помещения стоял Клауд. Ага, как я и думал, Клауд. Нирия подбежала к нему и упала в его объятия. Слезы катились по ее щекам. Когда она уткнулась лицом в его грудь, его теплая рука погладила ее по голове. Нерия инстинктивно поняла, что это была та самая рука из ее воспоминаний и что эта рука, что утешала ее сейчас, точно так же утешала ее и в прошлом. Офелия была права, Клауд точно не хотел этого делать, но у него не было другого выбора. Напряженный до этого разум Нерии наконец-то расслабился, и ее обхватила сонливость. Нерия медленно закрыла свои глаза и заснула, все еще стоя в объятиях Клауда. Итак, необходимо понять, что тут вообще происходит. Сразу, как я вышел из комнаты после невероятного секса, которого у меня не было в течение уже очень долгого времени, меня тут же обняла плачущая Нерия. В прошлом, когда мои товарищи по команде плакали, для меня было вполне естественным сначала утешить их и только после того, как они успокаивались, спросить о том, что с ними случилось. Опять мои старые привычки. Именно поэтому я начал гладить Нерию по голове, как только та со слезами на глазах обняла меня. Вскоре после этого, она, словно призрак, замолчала и уснула. Пытаясь понять, что тут вообще произошло, я взглянул на двух оставшихся девушек, но они, похоже, тоже были не в состоянии ответить мне. Эрис покрасневшим лицом старательно избегала моего взгляда, а Офелия, прикрыв свой рот руками, тупо уставилась на что-то, совершенно не обращая на меня никакого внимания. Я проследил за ее взглядом и повернул голову, хик-хиут, и увидел свою любимую голубку, лежащую на кровати с приподнятыми вверх ягодицами. Создавалось впечатление, будто она все еще не могла освободиться от ощущения оргазма. Она время от времени вздрагивала, отчего ее холмы слегка тряслись. Я осторожно положил Нерию на пол, подошел к своей голубке и накрыл ее бархатным одеялом. «А-а-а!» Рамиэль задрожала. Похоже, она вновь достигла своего предела лишь от одного прикосновения. Видя это, я кое-что понял. Я понял, что какое-то время я не смогу насладиться обычным сексом. Черт. Примечание переводчика. Один в той фразе настоящий Клауд сделал Нерии предложение руки и сердца. Это особенность азиатской культуры, сделать непрямой намек на свадьбу. Например, в Японии это будет фраза «давай будем есть мисо-суп вместе каждый день», буквальный перевод. В Корее я не уверен, но вроде эта же фраза связана с лапшой. Удивительно, что я вообще понял этот скрытый подтекст, учитывая, что он сначала был переведен машинкой, отредактирован Анлейтом, а потом переведен мной. Том 1, глава 52 Элиша, 1. Герой, это подземелье не будет запечатано навеки, ведь ты не выбрал в награду эссенцию Раинкрася. Человек, которому и было суждено пройти это место, по-прежнему однажды сможет прийти сюда. Так ответил Рамиэль на мой вопрос. Я беспокоился о том, что своими действиями мог уничтожить будущее Марса, но, к счастью, это оказалось не так. Ну, в игре, даже если ты попытаешься выбрать корнеплод греха, его товарищи по команде не позволят ему этого сделать. Видимо, они дрожали от одной только мысли о том, что они могут поменяться с Марсом местами. Но, как я уже и сказал, игра не позволит вам выбрать этот предмет. Он был в списках наград скорее как шутка, как пасхалка, не имеющая под собой реальной ценности. Что ж, в таком случае мы уходим. Прощай, Рамиэль. Ах я, да, нет, все в порядке. Кажется, моя любимая голубка собиралась мне что-то сказать, но в последний момент передумала и просто прикусила свою губу. Это выглядело чертовски привлекательно. В любом случае, не похоже, что это было что-то важное, поэтому вместе со своей командой я покинул 30-й этаж подземелья. По пути к выходу из подземелья я вместе с ними остановился на 9-м этаже, где все это время в комнате ловушки находился один определенный дуэт. Заглянув туда внутрь, я не был удивлен от увиденного там, поэтому, оглушив вовсю развлекающуюся пару, я поднял их на свои плечи и вновь направился к выходу. «Клауд, кто это? И почему от них исходит столь ужасный запах?» — спросила меня Эри, при этом сильно хмурясь и зажимая свой нос рукой. Другие две девушки вели себя точно так же. Что ж, эти двое не могли принять ванну на протяжении нескольких недель, ведь они были слишком сильно заняты развлечением, неважно. И хотя, как я уже когда-то говорил, эта комната-ловушка имеет некоторые удобные предметы, но из-за того, что этот дуэт не мылся в течение всего своего времени пребывания там из-за большой занятости, от них сейчас исходил просто ужасный смрад. «Меньше знаешь, крепче спишь», — ответил я Эри. «Им не стоит знать шокирующую правду о том месте». Спустя еще пару часов мы наконец-то покинули подземелье. «Ха-ха, солнце, как же давно я его не видела». «Понимаю, и хотя мы пробыли в этом месте чуть больше месяца, но у меня такое ощущение, будто мы провели в ловушке под землей целую вечность. Как только они увидели солнечный свет, настроение Ири вместе с Офелией заметно улучшилось. Нирия с другой же стороны, по-прежнему сохраняла вокруг себя мрачную атмосферу. Нирия, хах, почему это, что такое, Клауд? Кстати, куда мы отправимся дальше? Я догадываюсь, в чем тут дело. Но, чтобы быть уверенным наверняка, я собирался напрямую спросить Нирию о причине ее плохого настроения, но вместо этого она первой задала мне вопрос. Почему все идет не так, как я предполагал? Что я упускаю? Мое присутствие в этом мире вызвало эффект бабочки? Ха! Че что? Почему я вдруг оказался здесь? Хах! Ударив Криса по затылку, словно в фильме про боевые искусства, я снова оглушил его. Есть предложение, как избавить их от этого зловония. Черт, как же мне не хватает современных вещей, с ними это было бы решено в мгновение ока. Бросить их в пруд, дать отмокнуть там, а потом выловить обратно, это, конечно, тоже было бы удобно, если бы этот запах можно было удалить столь легко, но в таком случае они не смогут дышать и просто погибнут. Ха-ах, видимо, мне придется помочь им. Хотя мне и не очень хочется делать это. Фуф, но это... О, следующая проснулась. Неужели вода в пруду столь бодрит? Гахаха, Крис. Стоп, кто ты? Акх, мать Криса повторила судьбу ее сына. Удар по затылку вновь оглушил ее. Держа этих двоих в обеих руках, я, словно они были тряпками, то опускал их в воду, то поднимал обратно вверх. Пока я проделывал эту импровизированную чистку, три девушки смотрели на меня с довольно сложными эмоциями на своих лицах. Эй, не надо смотреть на меня этими осуждающими взглядами. Черт, этот запах все никак не хочет уходить. Избавившись от неприятного запаха, исходившего от этого дуэта, мы спустились с горы и направились в город, где я без промедления передал два тела, которые я нес на своих плечах. Нири, выглядящая до этого момента подваленной, она с удивлением попеременно смотрела то на меня, то на них. Клауд, и все-таки, кто эти двое? Отнеси их в трактир. А пока я должен сходить в одно место, это может занять некоторое время. В таком случае я, Нири. Офелия вмешалась в речь Нири и покачала своей головой, давая ей таким образом понять, что не стоит продолжать. От этого Нири была слегка разочарована, но затем она послушно поместила мать и сына себе не плечи. Ладно, просто будь осторожен. Эмага, и что это только что было? Я точно что-то упускаю. Но, так или иначе, она послушно приняла мою просьбу, а потому я не стал выяснять, что тут происходит. Убедившись, что они направились в трактир, я же, в свою очередь, отправился к дому секретаря гильдии авантюристов Элиши. Юриэль сказала мне, что ее понадобится около 2 месяцев. Интересно, насколько она уже продвинулась. Я хотел самостоятельно проверить ее текущий прогресс, поэтому я и отправился разведать обстановку, но то, что я увидел, что за дом лишь значительно отличался от того, каким я его помнил. Небольшой огород на заднем дворе был уничтожен, а сам дом выглядел так, будто он постарел на несколько десятков лет. Что тут произошло? В последний раз, когда я видел его, этот дом был в довольно хорошем состоянии. Но теперь, не теряя еще больше времени на гадание о том, что здесь произошло, я начал опрашивать местных жителей и опросив около 10 человек, я наконец-то получил ответ от некой старухи. Этот дом, муж этой семьи завел роман с другой женщиной, а затем вместе с ребенком ушел к ней из этого дома. Говорят, жена даже несколько раз приходила туда, куда он ушел, и попыталась вернуть его вместе с ребенком. Но, к сожалению, у нее ничего не вышло. Молодняк совсем уже. ТЦК, ТЦК. Тебе известно, где сейчас живут муж и ребенок? Зачем такому славному молодому парню, как ты, знать об этом? Я знаком с владелицей этого дома, поэтому понимаете. После того, как я подкупил ее 100 золотыми монетами, старушка перестала задавать ненужные вопросы. Получив адрес, я сразу же направился туда. И там я стал свидетелем совершенно невероятного зрелища. Мама, толкни сильнее. А ты не боишься? Нисколько. Ха-ха. Ладно, если ты так настаиваешь. Хей. Ха-ха-ха. Юриэль качала сына Элиши на чем-то отдаленно напоминающем качели. У них обоих были улыбки на лицах, и казалось, что они были очень близки друг к другу. Я некоторое время с глупым лицом смотрел на эту сцену. Затем Юриэль заметила меня и помахала мне рукой. Она подошла ко мне, не скрывая теплого взгляда. Вы завершили свое приключение? Как ты это сделала? Какова нынешняя ситуация? Разве я не говорила? Мне гарантированно бы хватило и 2 месяцев. Лучше продолжить этот разговор внутри, там я объясню подробнее. Джерри, мама будет внутри, не теряя меня. Юриэль провела меня в дом, держа за руку. Обстоятельно обдумав полученную от вас, господин Клауд, информацию, я решила, что мне стоит увидеть всю ситуацию лично. Я хотела копнуть немного глубже. Итак, я начала действовать, и отношения между ними были намного хуже, чем вы рассказывали, представляете. Элиша держала мужа в ежовых рукавицах. Всякий раз, когда он пытался высказать свое мнение, она сомневалась и возражала ему. Все дошло до того, что ее коллега-муж был не в состоянии сделать даже простейшие действия без ее разрешения. Все, что ему оставалось делать, лежать в кровати дни напролет. Из-за всего этого он постоянно чувствовал себя бесполезным и беспомощным. Что касается ее ребенка, то Элиша почти не обращала на него никакого внимания. Однако, учитывая его возраст, то вполне очевидно, что ему хотелось внимания и заботы, но у нее не было времени на него. Это было неизбежно, особенно на фоне того, сколько она проводила времени на работе, но она не приняла это обстоятельство во внимание и даже не попыталась помочь своему ребенку найти друзей его возраста. И принимая во внимание всю эту информацию, у меня было довольно много точек, откуда я могла начать. Поэтому я начала изображать с ними случайные встречи и потихоньку повышать их привязанность к себе. Юриэль создала счастливую семью, как Клауд того и требовал. Сначала она, пожертвовав церкви 3000 золотых, вылечила покалеченные ноги мужа Элиши. Как только его ноги вновь стали в порядке, тот вновь почувствовал себя полноценным человеком. Юриэль сказала, что он начал строить с ней планы по открытию их собственного небольшого дела. Она также не забывала и о ребенке, постоянно развлекая и играя с ним, как тот того и хотел. И, тем не менее, она помнила и о его будущем. Она также отметила, что как только тот станет немного старше, она отправит его на обучение в одну из школ империи. Как простолюдин по происхождению, это не принесет ему гарантированного успеха, но точно поможет в дальнейшем. Выслушав до конца историю Юриэль, Клауд вручил ей оставшиеся 50 000 золотых, потому что созданная Юриэль семья определенно достойна слова «счастливая». Получив эти деньги, Юриэль искренне поблагодарила Клауда, ведь теперь ей не придется беспокоиться ни о цене за обучение ребенка в империи, не о собственном будущем. На ее лице сияла яркая улыбка.